Найти полигон оказалось несложно. Академия располагала множеством тренировочных площадок, и вход на большинство из них был для студентов свободным. Далеко не все из них были предназначены для боевой магии, но страховочные защитные чары были везде, так что боевая тренировка вполне допускалась. По словам Ильзы, подобное нецелевое использование площадок Академии практиковалось уже долгое время и считалось нормальным даже среди профессоров. Так что она рекомендовала не ждать неделю, пока им выделят часы работы боевого полигона, еще и не факт, что подходящего и в удобное время, а просто зарезервировать одну из площадок на пару часов. Главное, не вклиниться в официальное расписание других групп. Вооруженные этим знанием, они обошли доступные площадки и отыскали одну, просто отгороженный и зачарованный участок на территории Академии, где было в избытке земли и камней, нужных Эстину для его целей. Эстин, как выяснилось, обладал врожденной магической способностью. Он мог управлять землей, камнем и сходными материалами без структурированных чар, подобно тому, что мог Зорин в менталистике. Он не особо распространялся об особенностях своего дара. Судя по всему, это родовая способность, чьи тайны следует оберегать от посторонних, но, похоже, для его эффективного использования требовались тренировки. Навыки Эстина были выкованы талантом и усердным трудом. В нескольких ознакомительных спаррингах, что они провели в начале, ибосанец использовал свой дар, только левитируя тяжелые коми земли и с ошеломляющей точностью перехватывая ими магические удары. Ну, когда видел атаку, описавший круг снаряд Зорина беспрепятственно попал ему в спину. К тому же на формирование земляной сферы требовалось некоторое время, и парень не мог контролировать больше 4 разом. Когда Зорин ударил залпом из 8 снарядов, тот просто сдался и попросил в будущем так не усердствовать. Тем не менее, его прием, несомненно, был удобен. Похоже, защита земляными сферами не требовала внимания заклинателя, и тот мог полностью сосредоточиться на атакующих чарах. Зная что-то серьезнее магического снаряда, или умея он вплести в снаряд функцию самонаведения, он мог бы стать серьезным противником для Зориана. То есть для очень сдерживающегося Зориана. Он заранее решил показать только 2 заклинания, магический снаряд и простейший щит, и хорошо, что решил, потому что даже всего с 2 заклинаниями без усилий справлялся с обоими. Особенно в случае с Наимом. Будучи магом в первом поколении и не имея за душой ни особых способностей, ни долгой магической традиции, тот обходился теми же снарядом и щитом. Вот только у него не было многих лет петли, чтобы довести эти заклятия практически до совершенства. Сражаясь они с прежним Зорианом, до петли, Наим бы его размазал. Его резерв вдвое превышал старый резерв Зориана, и он определенно уже не первый год был знаком со щитом и снарядом, постепенно оттачивая свое мастерство. Плюс к тому он был подвижен и ловок. Сражаясь с Эстином, он просто уворачивался от каждого удара. Прежний Зориан, понятия не имевший, как сделать снаряды самонаводящимися, попадал бы не чаще, чем Эстин. Но, к несчастью для Наима, он сражался с нынешним Зорианом, и у парня не было никаких шансов на его собственном поле. Щит Зориана не пробивался ничем из арсенала Наима, а уворачиваться от его снарядов просто не получалось. После этого Наим и Эстин явно назло ему предложили перейти к рукопашной. Трезво оценивая свои шансы и не желая опозориться, Зориан спасовал, признав, что в рукопашном он им не ровня. У обоих парней при этом был очень самодовольный вид. Ну и ладно, пусть будет им утешительным призом. Всяко лучше, чем если они затаят обиду. Между тем, эти двое провели не меньше 5 раундов, и стало очевидно, что хоть Эстин и крупнее, но им просто лучше его в единоборствах. Позднее Зорин узнает, что это и имел в виду Эдвин, одержимость Наима единоборствами ничуть не уступала одержимости южанина големами. Парень тренировался ежедневно, с почти религиозным пылом, и был достаточно хорош для соревнований национального уровня. После они обменялись методиками тренировки и маленькими хитростями, на удивление полезными Зориану, поскольку у обоих нашлось по парочке простых упражнений плетения, даже не приходивших ему в голову. Впрочем, большая часть объяснений демонстрации все равно ожидаемо выпала на его долю, ведь из троих он был самым опытным. Он покинул встречу полностью удовлетворенный итогом, Наим и Эстин, вероятно, тоже были довольны, раз хотели как-нибудь собраться снова, хотя Эстин и кидал на него недовольные взгляды, когда думал, что он не видит. Зато когда они собрались вновь, пришли не только они трое. Кроме них были Брайан, Каприва и Рейни, желающие присоединиться. Наим и Эстин тут же спихнули решение на него, задним числом избирая его главным «прелестно». Конечно, он дал согласие, хотя бы потому, что если отказать Рейни, это вряд ли улучшит их отношения. Проблема заключалась в том, что в боевой магии все трое новичков совершенно не разбирались. Да, Брайан уже состоял в охотничьей группе, но только благодаря своему фамильяру, огненному Дрейку, и практически все его заклинания служили лишь поддержкой его живому огнемёту. Каприва готовилась вступить в группу, но опять-таки не благодаря боевым качествам, она собиралась снабжать группу алхимическими бомбами и зельями и сама полагалась в основном на них. У Рейни наверняка были в запасе трюки перевёртыша, на крайний случай, но она скрывала эту свою сторону, а о её достижениях в классической боевой магии лучше было и не упоминать. С горем пополам они всё же наладили совместные занятия, хоть свалившиеся на Зорина куча работы и ответственности отнюдь не радовали. Раз уж он был главным, то и заниматься с новичками выпало именно ему. После занятий его догнала Рейни и вручила записку с местом и датой, тот же самый ресторан, что и в прошлом цикле, впрочем, ожидаемо, ведь, по словам Кианы, Рейни дружит с его владельцем. Между всеми этими хлопотами переговоры Зорина с изысканными мудрецами уже близились к завершению. В обмен на транспортировку в Сиорию, охрану их поисковых групп и доставку назад, Зорину были обещаны занятия с тремя учителями ментальной магии, одна из которых предположительно была экспертом в работе с памятью. И эта эксперт также согласилась просканировать разум до пяти пленников, которых доставит к ней Зорин, и поделятся с ним результатами. Ну и в качестве бонуса Зорину полагалась часть добычи поисковых групп. Предлог наблюдать за работой искателей Ране, якобы чтобы его не обделили, по факту же, чтобы запомнить, где что искать в следующих циклах. К его стыду то, что он не нашёл за целый месяц, изысканные мудрецы отыскали за два дня. Как оказалось, чтобы найти сокровищницу паутины Сиории, нужно было спуститься в шахту, куда Ране скидывали мусор. На половине глубины в стене был ход, ведущий к сокровищнице. Туннель был достаточно просторен для Ране с поклажей, а вот Зорину пришлось ползти на четвереньках до самого входа. Вообще говоря, в шахте было множество ответвлений, но все остальные заканчивались тупиком, так что, зная общее направление, найти нужно не составляло труда. По словам мудрецов, подобные шахты как раз и позволяли Ране сравнительно безопасно пробираться даже на глубокие уровни подземелья. Да, по шахте вполне могло подняться что-то действительно жуткое, но её легче обронять и в крайнем случае всегда можно обрушить. Когда под рукой не было готовых шахт, Ране нередко пробивали их заклинаниями обработки камня. Сокровищница была... огромна. Одни только здоровенные катушки паучьего шёлка, надо полагать, основной источник дохода паутины, занимали уйму места. Было навалом и обычных богатств. Деньги, драгоценные металлы, камни, немало алхимической взрывчатки и зелий, в том числе куча исцеляющих, если верить словам мудрецов, адаптированных к физиологии Ране. Эта находка привела искателей в восторг, и они хотели, чтобы Зорин помог им встретиться с автором зелья. Вариант, что их приготовили сами Ране и Сиори, даже не рассматривался всерьёз. Хватало тут и книг заклинаний, алхимических рецептов и схем заклинательных формул, многие из которых были запрещены, редки или крайне дорогие. Изысканные мудрецы собирались забрать их с собой для изучения, но они согласились, что Зорин снимет с некоторых копий для личного пользования, это его вполне устраивало, работа тут до конца месяца. Наконец, сокровищница была полна вещей, интересных только для Ране. Кожаные ремни и упряжи, используемые паучихами для транспортировки вещей, питательные блоки, аналог сухих пайков и тому подобные предметы. Всё это весьма впечатлило изысканных мудрецов, восхищённых технической продвинутостью паутины Сиории. На взгляд Зорина там не было ничего особенного, но, надо полагать, не так-то просто развивать технику, не имея рук. Невероятно, но сокровищница была лишь вершиной айсберга. В поселении обнаружилась ещё одна тайная часть, о которой он даже не подозревал. Зал магических исследований, для доступа в который требовалось избирательно отключить несколько компонентов защитного оберега в одной из комнат, а затем проследовать в открывшийся в потолке проход. Увы, дальше следовал новый защитный рубеж, и ни Зорин, ни изысканные мудрецы так и не смогли взломать чары на дверях. Лидер поисковиков начала задумываться о том, чтобы просто выбить дверь, но опасалась потерять содержимое зала, в составе чар мог быть механизм самоуничтожения. Судя по всему, сами мудрецы защищали свои мастерские именно так. Наконец нашёлся архив клана Ране. Зорин проглядел его, потому что ему никогда не приходило в голову коснуться телепатии бугристой стены в глубине поселения. Как выяснилось, эти бугры были камнями памяти, магическими хранилищами мыслей и воспоминаний. По мнению Зорина, метод явно уступал письменности, но мудрецы называли такой подход куда более удобным и естественным, наверное, им виднее. Что было важно, в архиве нашлись сведения почти обо всех сделках паутины, кроме особо секретных. И теперь Зорин, пожалуй, мог воспользоваться некоторыми из прежних партнёров Ране для своих целей. Изысканных мудрецов это не интересовало, они не собирались здесь селиться, просто вывести всё, что не прибито гвоздями, так что комнату архива отдали ему. К своей вещи досаде Зорин вспомнил, что уже находил стену памяти в прошлом цикле во время обыска. Тогда он счёл, что необычная текстура камня может быть важна, так что пробурил стену магии изменения и был разочарован, не найдя ничего, кроме камня. Он как раз вернулся в дом Майи после очередной встречи с мудрецами. Оказывается, там его ждала Тайвин. Любопытно. Следующая охота назначена на завтра. Может, она хочет увеличить число вылазок? В этот раз Зорин активно пользовался предзнанием, так что их спуски в подземелье неизменно проходили крайне успешно. Может, она хочет ковать железо пока горячо? Если так, то ему придётся разочаровать её. Он слишком занят, чтобы выкроить дополнительное время. Но, подойдя поближе, он немедленно понял, что Тайвин здесь не за этим. Она расстроена. Она попросила поговорить с ней наедине, так что он провёл её к себе и запер дверь. Комната была надёжно зачарована ещё в начале месяца, так что тратить время на чары приватности не пришлось. «Что случилось?» — спросил он. «Он спрашивает, что случилось?» — пробурчала она. «Ох, срань, она расстроена из-за него. Хотя он не помнит ничего, чем он мог бы её расстроить». Она достала светло-голубой кристалл и швырнула на тумбочку рядом с кроватью. «Что это?» — потребовала она ответа. «Это что, риторический вопрос?» — растерянно спросил он. «Кристалл мана, разумеется». «Да, но почему у тебя под кроватью их целый ящик?» Зорин нахмурился. «Ты что, рылась в моей комнате?» «Не я, твоя младшая сестра», — ответила она. «Они с Ночкой играли в принцессу, делали короны из кристаллов маны. Себе, Кане и Косенке. Я спросила у них, где они достали эти красивые камни». «Ну что за хрень, Кири?» «Окей». Зорин выдохнул, пытаясь успокоиться. «Давай пока что отложим этот вопрос. Что тебя так расстроило? Почему так важно, что у меня под кроватью ящик кристаллизованной маны?» Она сжала кулаки, кипя обидой и ненавистью к себе. «Что? Да потому что!» — выкрикнула она и врезала кулаком в стену, заставив его вздрогнуть. «Потому что! Потому что! Потому что! Потому что!» «Тайвин, пожалуйста!» — закричал уже Зорин, отчаянно пытаясь её утихомирить. «Пожалуйста, успокойся! Я не понимаю тебя!» «Она что, плакала?» «Как ты можешь быть настолько хорош во всём?» — выкрикнула она, отпихивая его. «Ты так продвинулся в алхимии, что тебя хвалит Кайл. Ты делаешь голема в свободное время, ты настолько владеешь прорицанием, что взрослые профессионалы не верят моим рассказам, и ты, я так понимаю, столь крут в боевой магии, что тебе доверили обучать группу!» «Это не то, что...» — начал Блазориан. «Не ври мне!» Она вновь сорвалась на крик. «Я знаю, что как боец ты лучше меня. Ты пытаешься скрыть это, но я же вижу, я не дура!» «Я никогда и не считал тебя дурой», — заверил Зорин. Она пропустила его слова мимо ушей. «Я работала над этим годами!» — она всхлипнула. «Я на 2 года старше тебя, и я так старалась! Каждый день, каждый выходной, каждую свободную минуту! Я концентрировалась, не распыляла усилия, я живу этим! И тут выясняется, что ты не только лучше меня в этой избранной области, но и также хорош во всех остальных! Как? Как ты можешь быть настолько лучше меня? Что я делаю не так?» «Ничего», — поспешно заверил её Зорин. «Ты правда чертовски крута. Тайвин, я смог приблизиться к твоему уровню лишь потому, что я грязный жулик и играю без правил». «Проклятие! Так научи меня играть без правил!» — выкрикнула она, и прежде чем он нашёл, что ответить, она крепко обняла его и зарыдала у него на плече. Помедлив, он неловко обнял её в ответ, отчаянно соображая, как ему теперь быть. В голову ничего не приходило. Наверное, и хорошо, что Тайвин отнюдь не собиралась успокаиваться.